христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа «Таинство Вечери Господней». Мы теперь рассматриваем участников Вечери Господней. В предыдущей программе мы указали, что участники Вечери Господней, во-первых, должны быть истинно спасенными. В подтверждение этого факта мы привели некоторые библейские доказательства. Каждый истинный верующий христианин может распознаваться тремя признаками. Первый признак. Он спасен по Божьей благодати. Таким апостол Павел написал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не одел, чтобы никто не хвалился». Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих. Верующим христианином является человек, который увидел себя погибшим и виновным грешником и поверил в Евангелие, благую весть, что Христос умер за его грехи и воскрес из мертвых. Он лично покоится на завершенном труде Христа и принял его как своего личного Спасителя и исповедал его как Господа его жизни. Бог провозглашает всех таких верующих спасенными и имеющими вечную жизнь. Второй признак. Он имеет Духа Святого, пребывающего в нем. Тело всякого верующего христианина является храмом Бога, ибо Дух Святой своим пребывающим присутствием запечатлил его в день искупления. Первое послание Коринфянам 6 глава с 19 по 20 стих и Ефесянам 4 глава 30 стих. Не только в нем пребывает Дух Святой, но также он соделся причастником божественного естества, в силе которого он теперь может жить угодно своему Господу. Еще больше, теперь он способен любить и понимать Слово Божие. Через изучение Слова Божия и молитву, и через свидетельство о Христе другим, верующий теперь может возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Второе послание Петра, 1 глава с 3 по 8 стих и 3 глава 18 стих. Третий признак. Верующий послушен Слову Бога. Верующий христианин имеет только лишь одну книгу руководства, а ею является Библия. Она будет для него светильником для ноге его и светом для стези его. Псалом 118-105 стих. Когда он смиренно, благоговейно и доверчиво читает и изучает Писание для самого себя и исполняет написанное в нем, он пойдет путем угодным Господу и полезными для него собственной духовной жизни. Это, в свою очередь, сделает его благословением для других, да будут эти три качества вашими и моими. Во-вторых, участники Вечери Господней должны быть доктринально здравыми. Время, в которое мы живем, характеризуется не только падением духовной жизни, но также отступлением от фундаментальных истин нашей святейшей веры. Одним из признаков последних дней является, что многие здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Второе послание Тимофея, 4 глава, с 3 по 4 стих. Фундаментальные истины христианства подвергаются нападению со всех сторон. Излишно говорить, что эти люди, которые опровергают фундаментальные истины веры, совсем не христиане, а поэтому не должны участвовать в Вечере Господней. Нам определенно сказано: «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Кто приходит к вам и не приносит своего учения, того не принимайте». 2 Иоанна с 9 по 10 стих. Священное Писание задает вопрос: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Амоса 3 глава 3 стих. Опять задается вопрос: «Какое соучастие верного с неверным или с неверующим?» 2 Коринфянам 6 глава 15 стих. В Новом Завете говорится о здравости. Новый Завет говорит о здравом учении. Новый Завет также описывает здравых мужей, которые имеют здравую веру. Такие мужи могут наставить в здравом учении и противящихся обличить. Новый Завет повелевает употребление здравых слов, а слово «здравое» – неукоризненное. Давайте проведем некоторое время в размышлении о этих здравых учениях, которые совместно составляют эти фундаментальные истины веры, однажды преподанные святым, Иуды 3 глава. Кратко приведем 7 из них. Первое. Библия является богодохновенным Словом Божиим во всех ее частях и поэтому является совершенно авторитетной по всякому предмету, представленному на ее страницах. Второе послание Тимофея, 3 глава, с 15 по 17 стих. Второе. Существенное и вечное божество нашего Господа Иисуса Христа является равным и вечным с Богом Отцом и Богом Духом Святым, что Он воплотился через Деву и поэтому соединяет с собою Себя абсолютное божество и совершенное и безгрешное человечество. 1 Тимофея 3 глава 16 стих, Колоссянам 1 глава с 13 по 20 стих. 3. Необходимость для вечной действенности заместительной жертвы Христа. Это и победоносное воскресение считается единственным основанием принятия грешника Богом. Римлянам 3 глава с 24 по 26 стих, 1 послание Коринфянам 15 глава с 1 по 8 стих. 4. Падшее состояние всего человечества по природе и нужда человека в возрождении, и без него не увидит или не войдет в Царство Божие. Иоанна 3 глава с 1 по 7 стих и Римлянам 3 глава с 9 по 24 стих. 5. Спасение полностью по благодати, и поэтому не зависит от человеческих заслуг. Оно обуславливается покаянием пред Богом, верою в личность и труд Сына Божия и исповеданием Его как Господа в жизни. Ефесянам 2 глава с 1 по 10 стих, Деяния апостолов 20 глава с 20 по 21 стих, Римлянам 4 глава первых 8 стихов. 6. Божество и личность Духа Святого, что Он вдохновил Слово Божие, обличает грешника в его нужде во спасении и его принятии Христа, запечатлевает его своим пребывающим присутствием, как обладающего Христа вовеки. Иоанна 16 глава 7 по 15 стих, Ефесянам 1 глава с 13 по 14 стих, 1 послание Коринфянам 6 глава с 19 по 20 стих. 7. Вечное воздаяние гнева Божия всем, которые умерли, не покаявшись, ибо отвергая, пренебрегая или ненавидя спасение, предоставленное Сыном Божиим. Иоанна 3 глава, 36 стих и так далее. Это некоторые фундаментальные истины христианства. Написано, когда разрушены основания, что сделает праведник? Всякий человек, который называет себя христианином и отвергает эти фундаментальные истины, не является христианином совсем и поэтому не должен участвовать в вечере Господней. В-третьих, участники вечери Господней должны быть нравственно чистыми. Возможно быть ортодоксальным в вероучениях и в то же самое время безнравственным в жизни. У некоторых исповедателей христианства голова вся находится в облаках церковной ортодоксальности, а ноги в болоте сомнительной практики. Священное Писание ясно указывает, что чистота жизни является необходимым условием для достойного участия в вечере Господней. И фактически нам определенно сказано, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с такими даже не есть вместе. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Это является трагической возможностью приблизиться к Господу устами, а в жизни быть далеко от Него. Это неизвестная комбинация, когда церковная строгость сопровождается нравственной развязанностью. Какой позор и бесчестие переживают верующие христиане по причине непостоянной жизни человека, общающего с ними. Некоторые, как говорит Слово Божие, начали хорошо, но потом начали пренебрегать культивированием своей духовной жизни, посредством изучения Библии и молитвы. Скоро они начали флиртовать с миром и потворствовать похотям плоти, и, позволив своим страстям овладеть ими, пали в открытый грех, который принес нравственное бедствие им и бесчестие другим. Апостол Павел сознавал эту опасность своей личной жизни и поэтому держал себя строго в руках. Обратите внимание, что он говорит по этому вопросу. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 27 стих. Он решил, что его тело не будет господствовать над ним, но что оно всегда будет под его контролем, для того, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным или отстраненным от служения Господу. Когда известное нравственное зло в жизни верующего позволяется оставаться неосужденным, тогда замечается ослабление духовной силы. Это будет замечаться в недостатке любви и охлаждении сердца. Такое состояние нужно исправить, потому что участники вечери Господней должны быть нравственно чистыми. Аминь.